«О, да, Мёда, я знал, что ты отличная хуесоска», — говорю, кончая и заполняя ее рот спермой. «Хватит сдерживать свою шлюшью суть. Женщина, я знаю, что мои закладки не сработали на тебе, но ты стоишь на коленях и наслаждаешься вкусом моей спермы, так что вставай раком или на четвереньки, что больше подходит для тебя, и попроси, чтобы я, наконец, трахнул твои дырки так, как не может это сделать твой муж. Ах, слишком густая, ах, и вкусная, первое, что я слышу от Андромеды, после того, как она смогла проглотить все, что я спустил ей в рот. Ах, да, Гарри, твои атаки не сработали. Хотя нет, сработали, но что-то лишь частично, а что-то еще продолжает пробивать мою защиту. Ах, продолжает говорить и восстанавливать дыхание, но не отстраняется лицом от моего члена. Первый раз замечаю, что возбуждаюсь от голоса, но он у нее действительно слишком сексуален. Меня насиловали слишком много раз, чтобы я не научилась на своих ошибках и не стала защищать свой разум и тело именно специально. Первое изнасилование было еще в 16 лет, я тогда уже училась на последних курсах Хогвартса, у меня тогда пошли первые запоздалые месячные. Сразу по их завершению мой отец меня лишил девственности, изнасиловав под негласное одобрение матери и других родственников. У магов другие понятия о многих вещах, внимательно слушаю ее рассказ, не спеша переходить к чему-то еще, успеется, а ее история и история мира, который стал не такой уж и сказкой после моего вмешательства, это интересно. Это как в игре слушать диалоги НПЦ перед ключевым действием, когда интересно, сейчас интересно. После того, как я успокоилась, мне объяснили, что по традициям семьи, отец должен был это сделать из-за того, что я родилась метаморфом. Также объяснили и то, что метаморфы в Англии имеют те же права, что и полулюди, то есть почти их не имеют. Сейчас то же самое, но негласно, так как метаморфов уже почти нет и многие забыли об этих законах. Ну и то, что в министерстве много маглорожденных тоже способствует этому. Но сейчас это не имеет значения, позже, если захочешь, расскажу все подробности, но вернемся к сути, продолжила говорить Мёда после того, как пару раз заглотнула мой член, думая, что ему нужна стимуляция, чтобы не опуститься. После рождественских праздников и моего 16-летия, на 5-м курсе, в Хогвартсе меня стали периодически насиловать, стирая память. Я была слишком красивая, но слабая, такая участь была не только у меня, но и многих маглорожденных и пуффендуек. Тут я задумался, а как сейчас дела обстоят, надо будет присмотреться, может не один я развлекаюсь, а те, кто как-то узнал, что я метаморф, после насилия даже не стирали мне память. Зачем, я же бесправная, вот поэтому я и стала активнее изучать защиту не только разума, но и защиту от контроля над телом, от банальных кукольных техник до изворотливых, действующих на органы чувств, а мой метаморфизм в этом отлично помогал. Но собой нынешней я стала в конце 7-го курса, снова заговорила женщина после очередной паузы на минете. Возле двери уже никого нет, а из гостиной слышатся веселые голоса ее мужа и дочери, разговаривающих с моими женщинами. Еще в конце 6-го курса я пошла наперекор семье и решила выйти замуж за Тида. Он маглорожденный, а наша семья чистокровных, зная, что я метаморф, не хотела иметь с такими дел, их не волновало, что в лучшем случае меня ждет роль комнатной зверушки и любовницы. В начале 7-го курса я дала Тиду клятву верности, что не пересплю ни с одним мужчиной или женщиной, кроме него, ни по своей воле, ни по чужой. Я была слишком уверена в своих способностях защиты, так как весь 6-й курс успешно отбивалась от насильников. Но потом со мной случился мой брат с твоим отцом, глубоко вздохнув, она продолжила рассказ. Мои закладки явно породили в ней желание высказаться, которое пряталось глубоко в подсознании. Они, отмечая какую-то свою победу, напились и решили развлечься. Развлечься они хотели именно со студентками Слизерина, и я тогда, по воле случая, попалась им на пути в одном из заброшенных коридоров, возвращаясь со свидания с Тидом. Чтобы меня заполучить, им не потребовались заклинания контроля, как слизеринцам, они воспользовались неожиданностью, талантом твоего отца к трансфигурации и грубой силой. Поняла я, что происходит, когда меня с силой бросили животом на парту и начали задирать юбку, а мои ноги и руки были плотно привязаны к ножкам парты. Сириуса не остановило даже то, что я его сестра. Даже наоборот, зная, что меня много раз насиловали, Он предложил использовать единственное, что у меня еще было девственным, это мой анус. Очередь первой пробы была предоставлена твоему отцу. После того, как он грубо порвал мне зад, вогнав свой член без подготовки, я начала получать откат от нарушенной клятвы, после чего сама с удовольствием стала обслуживать всю четверку мародеров до утра. Откат полностью изменил мое отношение к сексу, я стала нимфоманкой, зависящей от члена в своих дырках. Я стала очень чувствительной, а беременность это только усиливает. Все мои дочки теперь имеют дар метаморфизма, как и я. Тед знал, что я нарушила клятву, знал также то, что меня изнасиловали, а не я сама так захотела, поэтому и не винил меня, а принял такой, какая я есть, но его одного мне было мало. Он не знал и до сих пор не знает, что я по своей воле возвращалась к твоему отцу и его компании, служа их подстилкой для секса, когда им было нужно, вплоть до конца седьмого курса. А после школы мы с Тедом, как и собирались, поженились, и я старалась лишний раз не покидать дом, чтобы не поддаваться искушению изменить мужу, и до сегодняшнего дня это получалось. Тед старается удовлетворить мои потребности, но он явно на это не способен, стесняется пользоваться всеми моими возможностями и предпочитает только классический секс. Закончила рассказывать свою историю Андромеда, но, чтобы я не сильно зацикливался на сказанном и мой член не загрустил, начала его снова посасывать. А теперь появился ты, соблазнил мою дочь, и при первой нашей встрече берешь под контроль Теда и пытаешься взять меня. И это поразительно, сила твоей магии и искусность твоих возможностей контроля разума потрясающие. Я так или иначе буду прыгать на твоем члене, либо от силовых действий, либо от дожавших мой разум закладок, или от принуждения собственной магии подчиняться тому, с кем я нарушила клятву, и его потомкам по мужской линии. Я, как Тонкс, хочу тебя разорвать и отомстить, а как Блэк поражена твоей силой и хитростью и хочу быть послушной сукой под тобой. И вот сейчас, впервые за долгое время, под совокупностью всех факторов побеждает характер фамилии Блэк, женщина разворачивается ко мне спиной и становится в коленно-локтевую позу, при этом одной рукой оттягивая правую ягодицу, открывая вид на ее анальное кольцо. Так что, пожалуйста, Поттер, трахни мой зад, дай ощутить в нем член снова спустя более 10 лет. Хочу сравнить, чей член лучше, отца или сына, говорит женщина на повышенных тонах и с вызовом, но, тем не менее, опуская голову, а зад поднимая выше. Не так быстро, шлюшка, хищно улыбаясь, говорю я, а запал женщины явно уменьшается и смелость пропадает. Попроси как следует и сможешь сравнить. Пожалуйста, Гарри, я очень хочу. Трахни ты уже меня, более покорно говорит Андромеда и виляет задницей, но после пары минут понимает, что так не работает. Вздохнув и признав свое поражение для себя, она опускается лицом в пол, упираясь лбом о него, поднимая попу как можно выше и обеими руками разводит свои аппетитные булки, предлагая мне всю себя. Открывается отличный вид на текущую щель суки и на ее подергивающийся в нетерпении анус. Прошу, Гарри, используй меня как тебе хочется, но заткни уже мои дыры своим членом. Немного лучше, думаю, мы еще тебя выдрессируем как следует, говорю, подходя ближе, чтобы заполнить ее анус членом. Взявшись за ее руки и уперев головку члена в кольцо ануса, вхожу сразу одним толчком на всю длину, не жалея ее мышц. Но войти получилось только наполовину, поэтому чуть вынимаю и проталкиваю член до конца вторым толчком. «Ах!» – закричала Андромеда. «Ах! Наконец-таки! Огромный! Блять! Гигантский хуй! Ах! Рвет мой зад! О, да! Кончаю! Ах! Он намного больше и лучше! Ах! Чем у твоего отца! Ах!» Она кричит от удовольствия, пытается говорить, пока я продолжаю насаживать ее анус, взяв со старта приличную скорость, заливая ее нутро спермой через полчаса секса, понимаю, что она сняла все свои барьеры и мои конструкты ждут только команды. «Хорошая девочка, я рад, что ты решила не сопротивляться и принять свою судьбу», шепчу ей на ухо, продолжая несильные движения в ее анусе. «Ах, да, вах, я признаю, я, шлюха и хочу, ах, твой член, Гарри, теперь я, ах, полностью в твоей власти, ах. Но умоляю, оставь хоть что-то от меня настоящий, ах», произносит возбужденная женщина. «Все будет зависеть от твоего поведения, меда. Я оставлю все конструкты в том состоянии, что и сейчас, но все твои сексуальные желания будут завязаны только на мне, чтобы не пошла в разнос, как ты этого боишься. Но сможешь ли ты дальше чувствовать что-либо к мужу, я не знаю. Спасибо. А мои чувства – это защитная маска, уже разбитая маска. Истинные чувства исчезли после первого совместного года жизни, а все остальные прожитые годы только подтвердили это. А сейчас хватит болтовни, оттрахай меня как следует, чтобы я не могла ни о чем думать, просит женщина, и кто я такой, чтобы ей отказать. А потому, не вставая с нее, возобновляю движение. Если честно, при первой моей жизни, мне было бы ее жалко, при второй почти все равно, а сейчас я чувствую смесь похоти с пофигизмом и толикой уважения. С учетом обстоятельств, меняю закладки, оставляю все, что работает сейчас, добавляю те, что породят чувства ко мне и те, что направит всю похоть на меня. Магия мне не мешает, так как я не препятствую исполнению ее наказания за нарушение клятвы, так я еще и потомок того, к кому она привязана. Также на нее ложатся запреты на распространение информации и осознание того, что она и окружающие ее люди под контролем. Но я действительно постарался оставить побольше от ее истинного характера, который был еще до отката от клятвы. Закончил я еще один поход в ее задницу ближе к 8 вечера и все же решил присоединиться ко всем в гостиной. Меде было тяжело прийти в себя после нескольких оргазмов, а беременность точно не придавала ей больше бодрости и устойчивости к усталости. Стоять почти 2 часа на четвереньках под долбежом задницы ее знатно вымотало, сейчас она еле дошла до кресла, чтобы бессильно в него рухнуть, но ее лицо лучилось удовольствием и предвкушением продолжения после ужина. На ее обнаженное вымя никто не обращает внимания, а Гермиона и Тед Тонкс не видят не только этого, но и того, как я трахаю глотку нимфодоры, сидящей между ними. Последовав примеру Меды, Рика и Джесс вынимают свои груди из лифов платьев, а Гера с Эммой просто снимают кофты, оставаясь в одних юбках. Вот это правильный подход, который я даже не инициировал. Меня ждет отличный вечер. После того, как я кончил в ротик младший Тонкс, мы отправились в столовую на праздничный ужин. Андромеда, придерживая живот, скользнула под стол, сказав, что хочет начать с десерта. Ужин проходил под веселые разговоры и истории. После 3 проглоченных залпов спермы, Меда с помощью Рики выбралась из-под стола и заняла свое место за ним. Мне от этого хоть и стало проще, но состояние внешнего вида женщин не давало пройти возбуждению, поэтому место Андромеды под столом заняла Рика. Ближе к 10 вечера мы перебрались снова в гостиную, чтобы вскрыть подарки, не дожидаясь утра. Все полностью остались довольны подарками, которые я для них подобрал. Особенно выделялись пищащие от восторга любительницы книг, которые стали расспрашивать меня о свойствах подаренных гримуаров. Нимфодора с матерью обзавелись, кроме запланированных украшений, ошейниками в виде тонкой черной кожаной ленты с рунами по всему периметру, которые, на мгновение блеснув, исчезли. Как мне позже расскажет Меда, это мы провели специальный ритуал, который связывает рабской клятвой магическое существо, к которым в этом мире причисляются метаморфы и хозяина. Теперь по всем законам магии они являются, по сути, моими домашними питомцами, но это накладывает на меня некоторые обязанности по защите их жизни и обеспечению некоторых нужд. Если честно, это не особо изменит мое отношение к ним. Мои подарки меня тоже порадовали и улыбнули. Кроме множества одежды, которую дамы купили, чтобы радовать мой глаз, мне были подарены книги по разным магическим искусствам. Причем, зная мои интересы, подобраны были идеально, а то, что они у меня уже есть в коллекции из прошлого мира, я умолчу. Также были и всякие бытовые мелочи, вроде набора для изготовления рунных камней от Гринграсс, наборов по уходу за палочкой и метлой в 10 экземпляров от однокурсников, ну и, конечно, традиционный свитер от Молли. Рад, что она не поменялась тут, как и то, что признала меня другом семьи. Пока все рассматривали подарки, я притянул сидящую рядом Нимфодору к себе на ноги, чтобы продолжить свои развлечения. Девушка, улыбнувшись, пересела ко мне из своего кресла, но замерла, ощутив мой член у своего заднего прохода. Взяв ее за талию, грубо и сильно опустил вниз, насаживая ее анус на свой ствол, пока она не успела подготовиться. Девушка, вскрикнув, обмякла, позволяя мне делать с ее телом все, что хочется, а я стал размеренно поднимать и опускать ее тело, наслаждаясь покорностью и узостью. Около полуночи Тед Тонкс и Гермиона отправились спать в свои комнаты, а я активировал кристалл, чтобы продолжить развлечение. Если бы не запланированная встреча с Малфоями и матерью куклы, то можно было бы обойтись и без него. Андромеда трансфигурировала из журнального стола гинекологическое кресло БДСМ образца с дополнительными креплениями для головы и рук. Кресло также было усовершенствовано множеством дополнительных шарниров и, по сути, было магическим артефактом. Смотря на него, я понял, что Меда использовала замену, а не трансфигурацию, и явно пользуется этим креслом не в первый раз. Удалив с себя одежду, женщина забралась в него и уложила руки и ноги в специальные подставки. Пока Меда занимала место в кресле, я создал клонов, чтобы и другим не было одиноко. Рике достался персональный клон, к Джессе Гере отправилось трое, один получал двойной минет, пока двое других заняли по одной из нижних дырочек девушек. Кэмми и Нимфадри направилась сразу по трое, чтобы ни одно из отверстий не простаивало. Такой финт ушами у всех вызвал шок, поэтому пришлось воздействовать закладками, ну а на будущее учту, что лучше групповуха, чем оргия. Подойдя к Андромеде, активировал все ремни, которые жестко зафиксировали ее руки и ноги в подставках, голову вжала и закрепила в специальном пазу вверху кресла. Сами подставки теперь смогу регулировать только я. Встав между ее ног, провел рукой, лаская бедра женщине и переводя руки на ее огромный живот. Поглаживая его, замер в нерешительности, что-то у меня внезапно мандраж появился. Хотя, когда трахал ее зад в коридоре, все было нормально. «Хозяин, не думай ни о чем, просто насаживай мое тело как тебе будет угодно», поняла женщина мою остановку и решила высказаться. «Как бы грубо вы меня не использовали и куда бы ни засовывали свой ствол, моим девочкам ничего не угрожает. Я могу создать в своем теле столько отверстий, сколько вам надо». Прим автора. Метаморфизм тут не каноничный, а фэнтезийный, когда метаморф по сути может создать из себя абсолютно все, что угодно, главное, иметь достаточно биомассы или магической энергии и знаний. Отлично. Тогда измени главный вход до состояния, когда ты еще не знала мужчины, и закончи его дополнительной маткой, нагнувшись к уху, шепчу, прикусывая его. Хочу побывать в ее девственной киске. Ручной метаморф, это интересно. Прижав член к тонкой щели половых губ, кто-то явно перестарался с трансформацией внутреннего устройства своей киски, начинаю медленно проникать в почти сухое влагалище. Не знаю и не хочу знать, была ли ее пизда такой в 16 или она сейчас просто все творит на фантазии, но ее пизда была настолько узкая, что пройти до ее плевы было сложно, а смазки еле хватало, чтобы член вообще двигался. Не став прорывать плеву, которая была на глубине четверти моей длины, стал совершать фрикции, подгоняемый криками боли Меды. «Ах, если твоя плева, ух, и в реальности была так глубоко, то тебя вообще можно было трахать и не лишать девственности», решаю прокомментировать состояние ее пизды. «Да ах, так, ах, же глубоко, но это ах, выяснилось, ах, в тот момент, когда меня, ах, отец лишил, ах, девственности», пыталась связно ответить через стоны женщина. Упершись в ее целку и взявшись за живот, начал проталкивать член глубже, грубо лишая ее девственности и доходя до матки. Остановился, наслаждаясь узостью и тем, как женщина извивалась в фиксаторах от оргазмов. Дождавшись, пока Андромеда успокоится, вынул член из киски полностью и при возвратном движении стал снова растягивать девственную пизду и рвать плеву, которую она успела восстановить. Такое развлечение повторилось еще трижды, после чего, не став вынимать член полностью, стал наращивать темп и глубину фрикций, растягивая влагалищные мышцы женщины. С Андромедой я встал спустя пару часов, когда развеялись клоны, передав все ощущения и память. Почистив всех потерявших сознание женщин магией, отлевитировал их в спальню, принял теплый душ и отменил действие барьера, присоединяясь к ним в царстве Морфея. Примечание к части. Жду тапки. А если серьезно, беспокоит два вопроса после удаления фанфика по другой теме. Первый вопрос, сомневаюсь насчет беременности Андромеды, но пока менять не стал, так как вроде встречал уже такие работы и вроде на них не было жалоб. Да и идею подкинутую на стриме менять не захотел, хотя сюжетной роли и ее состояние по сути не несет пока что, и это можно легко выпилить. Второй вопрос, ускоренный рост девушек, психологически и физически, под барьером они ощущают, что прожили дополнительные годы. Там они и общаются и читают литературу, ну и т.д. Грубо говоря, как будто они попали в другой мир, у них прошел месяц, а у нас час, перегиб или нет, или лучше до 4 курса их не трогать от греха, так сказать, и только близняшкам докрутить год-два и то, не барьером, а тем фактом, что они оставались на второй год. Ну и как обычно, на правах рекламы хочу прорекламировать себя и основную свою деятельность. Канал на YouTube https://www.youtube.com/2ksv106 в Сееве. И если вдруг захотите поддержать меня на покушать, https://www.donationalerts.com/rdarenkft. Глава 11. Рождество. Часть 4. Светская. Проснулся я снова рано утром и, выбравшись из переплетения тел, отправился делать зарядку и разминаться. Девушек тревожить не стал, пусть отсыпаются, эти пары дней у них были тяжелые. Андромеда и Тед пробудут в гостях еще 2 дня, так что уладить дела с ними смогу и завтра, вернувшись после официальных визитов. Первая встреча у меня была через пару часов с семьей слизеринской куклы, а после вечером с Малфоями. У куклы сюрпризов не должно быть, а вот что может затеять Люциус, это еще вопрос. Приняв душ и собравшись, позвал Софи, чтобы дать распоряжение на присмотр за порядком в доме, пока меня нет, мало ли закладки с Теда слетят. Убедившись, что все в порядке, аппарировал по заранее полученным письмом координатам и фото. Дом семьи, в которую я направляюсь, располагался в небольшом городке около Лондона. Городок такой же небольшой и тихий, как тот, в котором жили Дурсли. Судя по магическому фону, из магов здесь живут только те, к кому я направляюсь. Все дома в округе еще имели праздничный вид с украшениями к Рождеству. Домик семьи куклы был небольшой и находился на самой окраине, ни о каких мэнорах и замках не шло и речи, их семья была из небогатой прослойки. Хоть у них и было свое небольшое дело, но оно было скорее вспомогательным к другим ремеслам, чем чем-то существенным. С ними мало кто хотел иметь дело, но для меня это только плюс. Забегая вперед, это было связано с тем, что убитый отец семейства поддерживал взгляды Ридла, поэтому светлые и маглорожденные не хотели иметь с ними дело. Но кроме мужа никто в семействе не был сторонником чистокровных в полной мере. А с другой стороны, после смерти мужчины в семье осталось всего 3 женщины. С точки зрения более родовитых и чистокровных семей, они идеально подходили для продолжения их рода в виде жен или любовниц. Кристалл, мать семейства, уже множество раз отказывалась от выгодных предложений. Женщину сейчас берут измором, закрывая любые возможности продвижения в семейном деле, рано или поздно женщина сломается. Позвонив в дверь, стал ждать. Удивительно, но, судя по увиденному, дом был не чисто магическим, но имел в себе и магловские технологии. Это объясняет неприязнь к ним чистокровных семейств и повышает мой интерес к ним, как к артефакторам. Открыла мне дверь старшая сестра куклы. Голубые глаза, светло-русые, почти блондинистые, волосы длиной по плечи, пухлые губки и маленький острый нос делали лицо добрым и милым. Фигура, как и у младшей, была миниатюрной, но, в отличие от сестры, имела 3-й или 4-й размер груди. Одета была в легкий сарафан длиной едва прикрывающий ее попку и пах и открывающий вид на длинные стройные ножки. Сверху он был без лямок и полностью открывал шею, плечи и руки. Если бы не знал, что ей 27, подумал бы, что она всего на год-два старше сестры, да и ростом она была не сильно выше ее. «Здравствуйте, я Гарри Поттер», — решил начать разговор, пока пауза слишком не затянулась. «Ваша мать просила встретиться с ней на зимних каникулах. Зэ, здравствуйте. Проходите, пожалуйста», — немного смутившись, пригласила в дом девушка. «Вайлет, кто там пришел?» — услышал я голос женщины, направляющейся в нашу сторону, пока я применял чистящие заклятия на обувь и одежду. «Мам, это Гарри Поттер», — взволнованно прокричала в ответ девушка. «Доброго утра», — поздоровался я с женщиной, вышедшей в коридор к двери. Одета она была в простое домашнее платье темно-синего цвета. Внешность женщины была необычной. Рост, в отличие от дочерей, у нее был почти 2 метра, худое и стройное телосложение, но с грудью около 5 это смотрелось гармонично. Лицо было таким же светлым и добрым, как и у старшей дочери, с зелеными глазами и тонкими губами, нос тоже был аккуратным, длинные блондинистые волосы доходили до ягодиц. Если судить по ее внешнему виду, то я очень удивлен тому, как она уже больше 5 лет сопротивляется нападкам со стороны чистокровных, но сами нападки выглядят вполне оправданными. Думаю, серьезное давление или только начинает набирать обороты, или начнется, когда младшая дочь закончит Хогвартс. «Здравствуйте», — немного нервно поприветствовала женщина. Простите, что я в таком виде, не знала, что будут гости. Не переживайте, тут моя вина в том, что не предупредил вас. Да и выглядите вы прекрасно, ответил я смущенно улыбнувшейся женщине. Проходите в гостиную, пригласила она меня, указывая на дверь рукой. Пройдя в указанную дверь, оказался в уютном помещении, где смешались магловские технологии и магические артефакты. В дальней части, у окна, было два кресла и журнальный столик. После того, как мы заняли кресло, на столик сразу опустились две чашки чая, тарелка с сэндвичами и ваза с печеньем, которые левитировала Вайлет. После того, как она их опустила, она заняла место за спиной у матери. Младшей дочери, похоже, не было дома, либо ее не позвали. «Простите, что я вас побеспокоила, но мне хотелось лично поблагодарить вас за спасение дочери», — немного взволнованно начала говорить Кристаллу. «Именно так звали мать семейства, о чем я узнал из ее письма ко мне. И, признаться честно, я не сразу поверила, что это мог сделать первокурсник, но, проверив информацию и углубившись в доступные данные, я была сильно шокирована. «О, это для меня уже привычно», — произнес я, и, проведя вдоль своего тела чашкой чая, добавляю: «Мало того, что выжил после Авады, так еще и получил ускоренное взросление и развитие. Вот именно это и удивительно. Я думаю, для вас самого этот факт столь же шокирующий, как и для других», — начала бодро, но закончила уже смущенно говорить Кристаллу. «Поначалу очень даже, но я привык, да и жаловаться, по сути, ни на что, я получил почти одни плюсы», — с улыбкой проговорил я, делая глоток уже проверенного на примеси чая. Все же от женщин ожидать можно разного, а уж в ее ситуации, когда она еще и попала в щекотливую ситуацию, находясь под давлением со всех сторон, и подавно. Женщина не ждет ничего хорошего от людей, и в моем случае она полностью будет права. Пока мы беседуем, мои закладки начинают брать их под контроль, а я проверяю дом сканирующими заклятиями на наличие в нем еще кого-нибудь. «Но я думаю, вы хотели встречи со мной не ради незначительной светской беседы», — говорю я, смотря ей в глаза. «Да, не ради этого. Вы уже, наверное, знаете, в каком положении находится наша семья», — спрашивает женщина, тяжело откидываясь на спинку кресла и неосознанно расставляя ноги шире. «Да, Кристалл, ты права», — внимательно слушая меня, женщина не обратила внимания на то, что я перешел на «ты», а также то, что у ее платья исчезла юбка и теперь ее стройные ножки и киска полностью обнажены. Кивая мне, женщина расставляет ноги еще шире, давая мне прекрасный вид на ее розовые половые губки и абсолютно гладкий лобок. «Как же мне нравится, что в этом мире у женщин нет волос на интимных местах, а если и есть, то это прихоть единиц из них. Думаю, вы хотели бы поговорить о возникшем долге». «Да, вы правы», — говорит с кивком головы женщина, а я замечаю, что ее дочь уже спустила верх сарафана, демонстрируя свою аккуратную грудь с розовыми сосочками. «Я не знаю, что могу предложить взамен. Все, что приходит в голову, либо слишком мало, либо я считаю это неприемлемым». «Успокойся, думаю, мы сможем решить этот вопрос», — говорю я, хищно улыбаясь и активируя все закладки. «Я уже давно убедился, что в доме только мы трое, нет даже домовиков. Я летом собираюсь открыть свой бизнес, и артефакторы такого уровня, как ваша семья, мне пригодятся. Во-вторых, я заинтересован в вашей семье и по другому поводу», — демонстративно рассматриваю ее тело и тело ее дочери. «Думаю, вы согласитесь подписать некий договор и стать моими подстилками для секса». «Да», — устало вздохнув и прикрыв глаза, ответила Кристалл. «Какая ирония, согласиться на самое неприемлемое для себя, успев только озвучить, что она на это не пойдет». «Да, согласимся. Это, конечно, отлично, но еще успеется», — говорю я, а на столике появляются по два экземпляра договоров на каждую из обитательниц дома. Софи работает оперативно. Сами договоры были составлены по моей просьбе моей шлюшкой из гоблинского банка. Там были учтены все мелочи законодательств всех магических стран, и после подписания подобного договора человек становится моим рабом и вещью по всем юридическим и магическим законам. Мало того, договор не только официален в любой стране мира, но и является аналогом магической клятвы, и неважно, знал ли человек, что подписывает или нет. В нем было учтено и то, что физическое разрушение бумаги никак не влияет на уже случившийся факт подписи, и то, что договор не может расторгнуть даже его составитель. Но такое стало возможно только после того, как было внесено условие, что в первый месяц договор может быть расторгнут любым живым существом, если он о нем знает. Лучше скажи, когда у тебя был в последний раз секс, и как ты относишься к анальному и оральному их видам? Спросил я женщину, резко отрицательно, хотя пару раз и баловала мужа ртом, но это мерзко, скривилась женщина, отвечая мне, а последний раз секс был, наверное, за полгода-год до начала первой войны с тем, кого нельзя называть. Тогда моему мужу было не до меня, а после я не позволяла никому к себе притронуться. Печально, что такая красота простаивала без дела, но мы исправим эту оплошность, говорю, вставая с кресла и, подойдя, останавливаюсь напротив нее, касаясь обнаженным членом ее губ, и говорю, придется тебе привыкать делать то, что не нравится, я люблю, когда сосут мой член, будь послушной шлюшкой, иначе я задумаюсь о том, чтобы сдавать тебя с дочками в аренду чистокровным снобам. В глазах женщины мелькнул страх, она понимала, что ее ждет в таком случае, слишком долго она их доводила отказами. Пока я говорил, ее старшая дочь, нагнувшись над столом, подписывала свои экземпляры договора, а к нам подплывали копии кристаллу. Не отрывая губ от моего члена, женщина взяла подлетевшее перо и быстро подписала свои экземпляры, совершенно их не читая. Волна магии смыла почти все закладки и блоки в телах и разумах женщин, оставив только те, что отвечали за игнорирование некоторых условий договора и те, что отвечали за принятие безысходности их состояния. От осознания ситуации бездействия закладок у женщины потекли слезы. «Вы меня обхитрили, хозяин. Я все-таки стала секс-игрушкой», — грустно констатировала факт женщина, обдавая мой член горячим дыханием. «Да, причем по худшему из возможных для вас сценарию», — говорю я, помещая головку члена в приоткрытый рот. «А теперь хорошенько отсоси и будь паинькой, иначе вечером будешь скакать на члене Малфоя», удовлетворяя его вчерашнее предложение, «пока я буду драть его жену». Не знаю, что больше шокировало женщину. То, что я знаю о том, что ей вчера предлагал Малфой, или то, что я буду трахать нарциссу. Осознанность в ее глаза вернулась после вскрика дочери, которую я ущипнул за грудь около соска, наблюдая, как ее бледная кожа краснеет, и кристаллу наконец заработала ртом, стараясь взять мой член глубже, чем на четверть. Решив помочь, нависаю над женщиной, опираясь на спинку кресла одной рукой, и вхожу ей в горло, заставляя проглотить член до основания, а второй рукой держу грудь стонущей Вайлет. Решив добить морально женщину, говорю, «Ты, наверное, заметила странности поведения за младшей дочерью, согласное мычание, и списала скорее всего на тролля и однокурсников, но ты не права, я просто хорошенько повеселился с ней, насилуя ее во все щели, пока она не сломалась», говорю с улыбкой, продолжая неспешно вынимать и погружать член в ее горло, не доставая изо рта. Как только смысл фразы дошел до разума женщины, она тут же попыталась сжать челюсти, чтобы укусить или даже полностью откусить мое хозяйство за то, что я сделал с ее дочерью. Но в тот же миг, как ее посетила эта мысль и челюсть начала движения, в ход вступила магия договора. Ее зубы стали мягкими, чтобы не навредить мне, а по всему ее телу, от кончиков пальцев и до макушки, проскочили синие искры и принесли боль, сравнимую с заклятием Круция. Женщину выгнуло от боли на целых 5 секунд, после чего она бессильно обмякла в кресле, продолжая мычать и плакать. Кричать ей не давал член в горле. «Зря ты так, запомни, с момента подписания договора ты просто вещь, не более, и каждое неповиновение или попытка причинить физический, психологический, репутационный или финансовый вред прямо или косвенно будет наказываться магией. Но на первый раз я не буду делать из тебя общественную куклу, как обещал», — проговорил, качая головой, и, повернувшись к Вайлет, смотрящей на нас в ужасе, продолжаю говорить, «Учись на ошибках матери и будь послушной девочкой». «Ха, хорошо, хозяин, я буду послушной вещью и постараюсь вас удовлетворять во всем», — часто закивала краснеющая от смущающих ее слов девушка. Удивительно, но в ее мыслях не было злости, только страх за то, что мать слишком гордая, чтобы принять свою роль, и ожидание, сможет ли она удовлетворить мои потребности и не подвести себя и семью. В отличие от сестры, ей не повезло быть под закладками. Кристалл, отошедшая от наказания, принялась старательно отсасывать мой член. Одно единственное наказание сломало сопротивление женщины, сделав ее послушной. Испарив сарафан, Вайлет просунул свободную руку ей между ног, на что девушка, смущаясь, переступила с ноги на ногу, ставя их шире, чтобы я имел более свободный доступ к ее киске. Женщина подо мной же устроилась так, чтобы мне было удобнее пользоваться ее горлом, а я, поняв, что сосать ей еще учиться и учиться, стал просто трахать ее глотку. Пизда Вайлет выглядела как пилотка, ее верхние половые губы были толстыми, гладкими и плотно сжатыми, пряча в своей складке все остальное. Похоже, такая форма, это их семейная черта, правда, у матери ближе к клитору немного выступал край малых губ. Проведя пальцами по щели влагалища, довел их до анального колечка, поглаживая и дразня легкими нажатиями, понял, что и тут будет так же приятно, как и у младшей. Их миниатюрность в данном случае играет против них. Кончив, заполнил рот кристаллу спермы и вынул член только после того, как убедился, что она все проглотила и начала ласкать головку языком. Подчиняясь моему приказу, мы переместились на диван, где женщина легла на спину и широко развела ноги. Сверху на нее легла дочь, коленями фиксируя ноги матери, а руки держа вдоль туловища. Их киски были плотно прижаты друг к другу. Поместив свой член между ними, начинаю дразнить стонущих женщин своими движениями. Хоть это происходит без их желания, но тела у них сейчас максимально чувствительные и отзывчивые. Смазав член их соками, пристраиваю свой член у заднего прохода кристаллу. Ее протест теряется в крике боли от проникновения головки члена внутрь. Вайлет после приказа еще крепче держит извивающуюся под нами мать, позволяя мне легче насиловать ее. С трудом, но я загнал член до конца, растягивать такой узкий анус очень приятно. Он не был так податлив и эластичен, как у Эммы с медой, и скорее рвался под напором неизбежности, чем постепенно растягивался. Еще можно сравнить с эластичным латексом и грубой резиной, пытающейся держать форму. Двигался я медленно и размеренно, полностью вынимая и погружая член до шлепка тазом о пах. Полчаса насилия и анус кристаллу принимает мой член без попыток порваться, а женщина старается скрыть стоны удовольствия за криками боли. Еще через полчаса, когда моя сперма заполняет ее нутро, женщина содрогается от оргазма. Член покидал анус женщины с громким звуком чпок, а из приоткрытого ануса потекла тонкая струйка спермы, а я, тем временем, уже развожу ягодицы ее старшей дочери и бесцеремонно начинаю проходить уже в ее анус. Девушка, закусив губу, утыкается лицом в шею матери и мычит от боли, пока я по миллиметру погружаю член до основания. Загнав член полностью, начинаю поглаживать и разминать ягодицы девушки, а после, проведя руками по спине, направил их к груди. Просунув руки между плотно сжатых тел, сжал ее податливые упругие сиськи и слегка приподнял тело девушки. Нежно разминая грудь и лаская некрупные возбужденно стоящие соски, начинаю совершать неспешные фрикции. Сначала старался быть аккуратным, но увидев, что девушка не против боли, стал ускоряться и увеличивать глубину погружения, с силой выкручивая соски. Девственности Вайлет лишилась случайно. Вынув очередной раз из ее зада член, хотел смочить его в смазке и случайно вместо ее матери вогнал член в нее. Если бы не смазка и ощущение пробитой целки, то я бы мог ошибочно принять ее влагалище за ее же анус. Было очень узко. Совершив пару движений, сменил отверстие, как и планировал, на пизду кристаллу, и меня ждали те же ощущения, что и во влагалище дочери, кроме сбивания целки. На следующие несколько часов я потерялся, пользуя все четыре отверстия матери и дочери. Спустив очередной раз в анус матери семейства, устало опустился в кресло, в котором сидел с самого начала. Обе старшие девушки без сознания, пока они отдыхали, моим членом занялась младшая дочь, которая, хоть и лишилась почти всех закладок при подписании контракта, но также оставалась куклой. Благо, закладки, которые держали иллюзию ее прошлой личности, окрепли и стали почти полноценной личностью с поправкой на ее новые особенности. Когда кристалл очнулась и привела себя в порядок, я смог ей объяснить новые реалии их жизни. С учетом их отстраненности от всех, они мало чем будут отличаться от привычного. Первое отличие в том, что на их дом будет наложен Фиделиус. Второе, пока им надо будет делать вид, что ничего не изменилось, но, когда выяснится, чем они занимаются, или на них станут давить сильнее, временно лучше побыть дома без выхода. О том, что им предстоит заниматься созданием магических предметов и, возможно, артефактов, рассказал сразу, как и то, что они будут частично считаться совладельцами моего бизнеса. Это удивило и обрадовало женщину, она боялась, что с этого дня она будет просто кроватной грелкой без возможности заниматься любимым делом. Разбирая все вопросы по полочкам, мы засиделись до 5 вечера и за мной уже явилась Софи, чтобы напомнить, что не стоит опаздывать в Малфой Мэннер на встречу. Стоя перед главными воротами Мэннера, ожидая, пока меня впустит или встретит, вспоминал фильм и удивлялся, насколько мрачно он был показан там. Хотя это может быть влиянием Волди и полувоенного положения, в этом же мире пока об этом рано думать, а Мэннер был светел, чистый и ухожен, с небольшим парком, по которому гуляют птицы, и фонтанчиками по всей территории. Буквально через минуту ожидания появился расшаркивающийся Добби, извиняясь, что заставил ждать гостей хозяина и делая вид, что меня не знает. Пока шли, обновил закладки. Если честно, удивляет, что всю эту огромную территорию обслуживает всего один домовичок и нет ни одного человека в прислуге. Идя сюда, я не знал, чего ожидать. Ну, имею в виду, что ожидать официально, а не по моим планам поебли нарциссы. Будет ли визит частным или светским? Впрочем, светским он будет, даже если окажется частным, так как в любом случае затронет вопрос долга Дарьи. Тут я решил действовать так же, как и в семье Кристалл, сначала просто пообщаться, а только уже потом трахнуть нарциссу и жен других гостей, если они будут. Зайдя в дом, меня повели в кабинет хозяина, а не в бальный зал и другие места для больших приемов. Значит, встреча частная. Зашел в кабинет и, после стандартных светских расшаркиваний, сел в предложенное мне кресло, после чего у меня возникло острое чувство дежавю. Тогда, в первом случае, я вел беседу с условными союзниками и примерно знал, чего ждать, а тут же скорее еще неявные враги. И также, как и у Гринграсс, в кабинет зашла жена его хозяина, нарцисса, сразу занимая место у меня за спиной, и положила руки мне на плечи, ненавязчиво массируя их. Одета она была, как и в прошлый раз, в строгое платье, но уже сиреневого цвета из легкой ткани и с вырезом, который из скромного на глазах трансформировался, доходя до пупка и держа форму груди только за счет магии. Уверен на все 100%, что, если вырез и был в платье изначально, то он был гораздо скромнее. Откинувшись в кресле, удобно устроил голову на мягкой груди женщины, слушая светский треп Люциуса, который не замечал ни изменений в одежде жены, ни того, что она у меня за спиной. Поняв мои действия по-своему, нарцисса стала более свободно действовать руками и уже мяла не только плечи, но старалась ласкать шею и грудь, но пока только по одежде. Поведение женщины напомнило мне, что в прошлый раз она легко сломалась и теперь ее аристократичность – это только маска, а еще то, что я оставил закладки, держащие ее тело в возбуждении и сверхчувствительным активными и до сих пор не отключал. Так что, те планы, которые были изначально, решил поменять. «Лорд Малфой, я думаю, что уже хватит ходить вокруг да около. Я прекрасно понимаю, что вы пригласили меня не для вечернего ужина празднования прошедшего Рождества. Перехожу все же к серьезному вопросу, пока не сорвался и не начал просто трахать его жену. Да, мистер Поттер, вы правы», — начал говорить Люциус, переключаясь на ледяной тон. «Из-за случившихся на Хэллоуин событий я хотел лично вас поблагодарить. Люциус, не делайте вид дурачка. Вам не идет», — прерываю его речь. «Я знаю, что у вашей дочери и, из-за ее возраста, у вашей семьи передо мной долг жизни. Не знаю, что вы хотите предложить, но, судя по началу беседы, точно желаете обхитрить меня. Я не планирую торговаться, у меня есть четкое требование. Жесткий брачный контракт с вашей дочерью на роль младшей жены, в случае, если она сама, искренне, без вашего или инициированного с вашей стороны вмешательства, не полюбит другого мужчину за 4 года с начала прошедшего Хэллоуина и с момента возникновения долга. Именем наследника Поттеров призываю магию в свидетели, что сказанное выше является моим требованиями по возврату долга жизни от семьи Малфой. По завершению речи нас окутывает магия. Принимаю с условием обсуждения мелких деталей и возможных послаблений, отвечает Малфой. Принимаю, киваю я, и магия, сверкнув, впиталась в наши тела, подтверждая магический договор. Больше на Люциуса я не обращал внимания, а он бездумно уткнулся в стол. Появившийся Добби сообщил, что дочь хозяев зачарована и раньше ужина не выйдет из комнаты, а в Мэннере кроме нас больше никого нет. После ухода домовика, испарил верхнюю одежду, оставляя торс обнаженным. Нарцисса все поняла правильно и, сбросив чопорную маску, стала смелее ласкать мое тело. «Пока без секса, я хочу просто расслабиться, но это не мешает тебе довести меня до оргазма другими методами», — говорю, решая подразнить шлюшку. «Спасибо, хозяин», — опустившись к уху, шепчет женщина. «Позвольте мне о вас позаботиться. Я так соскучилась по вам и сама хотела об этом просить». «Уж так и соскучилась». «Не верю, что женщина из рода Блэк до сих пор не скинула контроль разума, ага, верить в это, особенно после знакомства с Андромедой, да и тогда на ней были очень слабые закладки, а сейчас были уже готовы активироваться по любой команде новые». После небольшого хихиканья последовал ответ: «Часть слетела еще пока я была у вас в гостях, а оставшуюся часть я хоть и обнаружила, но не трогала», — ответила нарцисса, продолжая изучать руками мой торс и совершая легкие поцелуи в шею. «Я хоть и была тогда под воздействием закладок, но сама признала вас своим хозяином. Да и вы действительно пробудили во мне женщину. Опасности я не ощущал, а ей хотелось выговориться, как и сестре вчера, поэтому мешать не стал. Вы что-то сделали с моим телом, оно стало очень чувствительным. Все мое тело горит от возбуждения даже от легких прикосновений одежды. Я даже есть не могу нормально. Каждый кусочек пищи или глоток напитка превращает мой рот и горло в пылающее влагалище», возбужденно, с восхищением и возмущением восклицает нарцисса. Обойдя меня, женщина демонстрирует свое тело. Платье полностью изменилось, вырез теперь полностью обнажает грудь и живот, облегая только бока, и острым клином доходит до половых губ. По бокам появились разрезы, начинающиеся выше уровня талии. После такого любая мысль о подставе исчезает. Ни одна чистокровная не пойдет на такое, даже ради мести и с хитрости. Нагнувшись, женщина начинает целовать мою грудь и продолжает говорить: «Я все время теку, как последняя сука во время спаривания, все мои сны полны секса с вами, где вы пользуетесь мной как вам угодно, но за все эти почти полгода я ни разу не испытала оргазма. Вы мне запретили их испытывать без вас или мужа, так же, как и самоудовлетворяться», — монолог прервался, когда ее губы дошли до моего соска и начали посасывать под мой одобрительный стон. Пока ее язык работал с соском, руки уже расстегнули ширинку и обнажили мой член. Единственной моей надеждой на расслабление был муж, но он даже не подумал мной воспользоваться. Он видел все, понимал, чего я хочу, но ни разу даже не прикоснулся ко мне. Женщина опустилась на колени и стала осторожно поглаживать мой член руками. «После этого я окончательно решила стать вашей, хозяин. Неважно, какая моя роль, любовница или рабыня, я даже рада такому исходу событий, что произошел с дочкой. Хоть я и сама ее подталкивала на отношения с вами, но на такое даже не надеялась. Клянусь магией, что с этого момента я буду делать все ради ваших интересов и буду послушной секс-рабыней». После этого, облизнув свои пухлые губы, она постаралась взять член как можно глубже в рот. Нарцисса действительно старалась. На каждом движении головы она брала в рот чуть глубже и в итоге смогла пропустить мой член в горло полностью. Взяв ее за волосы, не позволил отстраниться, упирая ее нос себе в пах, и кончил глубоко в горло. Отпустил голову женщины только когда убедился, что она все проглотила. Вместо того, чтобы отстраниться, нарцисса продолжила сосать мой хуй, не вынимая его больше, чем наполовину длины. Во всех ее действиях чувствовалась неопытность, но также и желание доставить максимум удовольствия. Ее язык старался не останавливаться, облизывая ствол и головку, находящуюся во рту. Губы массировали всю длину во время того, как женщина двигала головой по всей длине члена. Да, все-таки жестко я ее тогда обработал, а снять повышение чувствительности и постоянное возбуждение я просто забыл. Вот и получилось, что из гордой аристократки она превратилась в зависимую от меня нимфоманку, но я только за. Все равно не вижу в ней ничего, кроме этих функций. Теперь, пока она сосет, я подправляю ее закладки и настройки, даже несмотря на клятву мне, так проще и спокойнее, да и мозг приведет в порядок и будет моим агентом среди чистокровных шлюх. Через час появился Добби, чтобы позвать на ужин. На то, что я трахаю горло его хозяйки и контролирую хозяина, он никак не отреагировал. Люциус, отослав домовика, ушел из кабинета в столовую, находящуюся в другом крыле здания. Я же уже разошелся и идти на ужин не собирался, а продолжал всаживать в горло нарциссе, стоя над ней и контролируя голову обеими руками. Очередной раз, вжав лицо женщины себе в пах, кончил глубоко в горле, а после медленно вынул член из ее рта, заполняя семенем не только горло, но и всю полость рта, и отошел на шаг, позволяя ей самой проглотить сперму, что заполнило ее рот. Проглотив все, что могла и убедившись, что ее рот мне больше не интересен, она медленно, опираясь на стол, попыталась встать. Получилось у нарциссы не с первого раза, ее ноги дрожали от множественных оргазмов, которые она испытала, пока я трахал ее горло. Плюхнувшись грудью на рабочий стол своего мужа, а руками широко развела свои объемные ягодицы, демонстрируя обе свои дырки, она предоставила мне к ним доступ. Погладив головкой члена по ее половым губам, вспомнил, что в прошлый раз я, хоть и загонял ее, но зад так и не распечатал. Зная маниакальную неприязнь чистокровных к анальному сексу, стал дразнить нарциссу, слегка надавливая и отступая, давая ей осознать, что будет дальше, но не спеша входить. Вместо возмущений, женщина перехватила свои ягодицы выше и раздвинула их так, что ее сфинктер приоткрылся, а лбом уперлась в стол. Не игнорируя приглашение, двинул бедра вперед, медленно проникая в ее девственный зад. Как бы широко она ни растянула свои булки, ее анус был не размят и не подготовлен, да и габариты моего члена делают проникновение сложнее, но с небольшим толчком головка скрылась внутри ануса. Как бы она морально не готовилась, но не смогла сдержать крик. Крик, вырвавшийся из женщины, наверное, слышали бы все, кто был рядом, но эта часть Мэннера была пуста, да и те, кто мог его услышать, посчитали бы это нормой вещей и не отреагировали бы. Откинув ее руки, сам взялся за шикарные ягодицы и сжал их так сильно, что чуть покрасневшая кожа выступала через растопыренные пальцы. Погружался в ее зад я медленно и плавно, не для того, чтобы дать суке привыкнуть, а для того, чтобы насладиться ощущением и видом, как миллиметр за миллиметром ее срака поглощает мой хуй. После первого погружения, я стал вынимать член полностью и снова вставлять до шлепка. Все два часа анальной пытки нарцисса не замолкала ни на секунду, крича от боли, ее руки метались по столу, сжимая края или раскидывая бумаги. Эти два часа женщина не ощущала ничего, кроме боли, но под конец я приказал ее телу испытать оргазм. Когда нарцисса обмякла и расслабилась, вынул свой член из ее попки и позволил телу сползти на пол, после чего поместил член в ее ротик и кончил, заставляя выпить все, что копилось эти два часа. Останавливаться на этом я не собирался, планируя провести тут как минимум всю ночь. Придя в себя после очередного оргазма, испытанного от проглатывания моей спермы, нарцисса поднялась на дрожащие ноги и постаралась, не кривясь от боли в порванном анусе, отвести меня в свою спальню. Да, именно в свою, а не совместную с мужем. Единственная ночь, которую она провела с мужем, была та, в которой ее лишили девственности и зачали Дарью. Я же говорю, Люциус или идиот или гей, иначе я не понимаю, почему он не пользуется возможностью трахать столь роскошную женщину. Ну что, продолжим дрессировку. Говорю, заходя в спальню и закрывая за собой дверь. Цисси молча улыбается, смотря на меня. По ее усталому виду было понятно, что она предпочла бы рухнуть в постели и уснуть, но она по-прежнему возбуждена и не станет оспаривать моих желаний. Подчиняясь жесту волшебной палочки, пора уже конкретно потренироваться в выручай комнате, вспоминая и вбивая навыки бесполочковой магии в это тело, остатки платья на женщине испаряются, а ее руки поднимаются вверх. Следующий жест, и созданная веревка опутывает руки от запястья до локтя, крепко связывая их вместе. Еще жест, и женщина повисает на специальном креплении, спустившемся с потолка. Ее руки полностью вытянуты вверх, а ногам не хватает буквально миллиметров, чтобы хотя бы кончиками пальцев коснуться пола. Еще пара движений палочки очищает и освежает тело нарциссы, а также обновляет и улучшает суккубус. Рядом появляется столик, который перенесла Софи по моему приказу. На нем уже лежат подготовленные плетки, стеки, зажимы, грузики и много другое. Подойдя к нарциссе, положил обе руки на ее бока и стал ласкать ее тело, нежно проводя руками по ее бедрам и животику. Дойдя до груди, стал легкими касаниями поглаживать под ней, слегка приподнимая, чтобы ощутить вес, а потом резко щипаю за оба соска, и легкие стоны женщины становятся криком боли и оргазма. Повыкручивав и подергав соски еще около полуминуты, отпустил их, отойдя к столику с игрушками. Погнув в руках пару стеков, выбрал самый жесткий и развернулся обратно к нарциссе. Та с шоком смотрела на стол и до нее стало доходить, что все это будет использоваться на ней. Не дав ей ничего сказать, наношу удар сверху вниз по ее груди, и вместо слов из ее рта вырывается крик. Следующий удар приходится сбоку, ее дойки десяток секунд раскачиваются как маятник, еще удар и немаленькая грудь подпрыгивает вверх, а женщина выгибается, выставляя грудь вперед. Следующие удары приходятся по бокам и ляжкам. Десяток ударов спустя женщина кричит и трясется в оргазме от удара, приходящегося точно по клитору. Отложив стек, наношу удары по груди ладонью, заставляя ее дойки скакать и прыгать в разные стороны. С того момента, как я подвесил нарциссу и убедился, что в веревке есть магические подавители, я снял с нее все закладки, кроме контроля тела. Сначала она пыталась звать на помощь и даже угрожать. Потом, осознав, в какой она ситуации и поняв всю тяжесть последствий клятвы, умоляла, ну а сейчас просто плачет и стонет от каждого шлепка. После того, как мне надоело бить ее грудь, начал щипать и выкручивать ее возле сосков и по всему объему, а под конец забавы с грудью, взял толстую иглу и, оттянув возбужденно стоящий красный сосок, проткнул его у основания насквозь. После очередного крика и оргазма, повторил процедуру со вторым соском. Обернувшись к столику, подобрал подходящие по размерам кольца и под очередные крики вставил их в каждый сосок. Подергав за кольца, проверил, как держится замок и, убедившись в крепости, обратил свое внимание на грузики, подходящие к этой ситуации. Каждый такой грузик весил грамм 30-50, и уже после первого нацепленного на кольцо, виск нарциссы приобрел новые тональности, а после того, как подвесил все три на каждое кольцо, она начала скулить и подвывать. Повинуясь очередному движению палочки, каждую ее ногу вместе стали и обвили веревки и стали подвешивать в новую позу. В итоге она оказалась лицом вниз с широко раскрытыми ногами, а ее грудь свисала под тяжестью груза. Обожаю возможность при помощи магии контролировать тела кукол, сейчас ее пизда должна быть полна смазки из-за оргазмов и возбуждения, но я, стоя между ее ног, пропихивал член в абсолютно сухое отверстие. Мышцы ее влагалища были искусственно напряжены, и протолкнуть член было даже слегка болезненно. Но весь кайф от такого секса и крики суки стоили того, чтобы потерпеть неудобства и раз за разом насильно растягивать ее узкое отверстие. Так я провел время почти до самого утра, насилуя нарциссу и не давая ей уйти в обморок магией. Под утро шлюха окончательно сломалась и сама, без закладок, прыгала на мне, погружая мой ствол в свой еще узкий зад. Закончив, я почистил Мэннер от следов своей магии и слегка подлечил нарциссу, оставил ей флакончики с зельями и попросил Добби проследить, чтобы она их приняла. Также вернул все закладки на место и стер память о том, что было после кабинета ее мужа. Ну и про Люциуса с Дарьей не забыл, добавив все нужные воспоминания и убрав лишние. После этого я вернулся домой и устроился спать с краю своей большой кровати, чтобы никого не разбудить, попутно обнимая Геру. Примечание к части. Очередные тапки жду. Хз, что сказать, но что-то я подзадержался на теме Рождества, хотя и не затронул его по факту. Короче, буду рад вашим комментариям и мнениям. На правах рекламы хочу прорекламировать себя и основную свою деятельность. Канал на YouTube. https://www.youtube.com/2kvsk106vseivya. И если вдруг захотите поддержать меня на покушать, https://www.donationalerts.com/erdarandkft. От шеф. Здесь был Бета. Пусть и с опозданием, но выкладываю два отредаченные главы. Эту и главу 44.3. Что же до причины задержки, то, я тупо забыл. Вчера доредачил, хотел выложить, но потом появились всякие дела и как-то вылетело из головы. Минутка саморекламы. Мое основное на данный момент произведение – «Фэнтезиатник», «Чистый джен», стараюсь писать в стиле магического реализма. Начало, по моему мнению, может быть несколько унылым, но только начало. https://fitsboak.net/riad/fits8575470. Небольшой сборник коротких юмористических рассказов, где мой бредогенератор погонит различные миры, первые две части, возможно, не очень, но тогда я только начинал писать, да и бредогенератор к тому моменту еще не вышел на полную мощность. https://fitsboak.net/riad/fits10608658. Побочная работа, в меру серьезная и в меру комичная, к которой я недавно вернулся и сейчас более-менее активно пишу. https://fitsboek.net/riad/fits10398582. Глава 12. Зеркало. Часть 1. Примечание к части. От шеф. Здесь был бета. Так как в начале недели выложил редакт главы 47, сейчас выкладываю только эту, еще одну не осилил, увы. Сегодня вышла новая глава, постараюсь отредачить ее завтра-послезавтра и сразу выложу. Минутка саморекламы. Мое основное на данный момент произведение – «Фэнтезиатник», «Чистый джен», стараюсь писать в стиле магического реализма. Начало, по моему мнению, может быть несколько унылым, но только начало. https://fitsboek.net/riad/fits8575470. Небольшой сборник коротких юмористических рассказов, где мой бредогенератор погонит различные миры, первые две части, возможно, не очень, но тогда я только начинал писать, да и бредогенератор к тому моменту еще не вышел на полную мощность. https://fitsboek.net/riad/fits10608658. Побочная работа, в меру серьезная и в меру комичная, к которой я недавно вернулся и сейчас более-менее активно пишу. https://fitsboek.net/riad/fits10598582. Следующие два дня, как и планировал, провел дома, правда, для меня эти два дня растянулись не меньше, чем на две недели. В первый день я заперся с Андромедой в одной из спален и после секс-марафона, который продлился больше недели в барьере, где единственной едой для меня были специальные зелья, а для нее те же зелья и сперма, я делаю вывод, что мой отец, его друзья, тет-тонксы все, кто знал о возможностях Андромеды, идиоты или моралисты. Ладно, тет, он действительно ее любит, и не опробовал и сотой доли возможностей ее тела, но вот Джеймса я откровенно не понимаю. Он с друзьями точно ее эксплуатировали и не раз. Я не поверю, что они ни разу не экспериментировали с ней. Хотя, может, и не экспериментировали, это я тут беспринципный мудак, который в Андромеде человека не видел, как и во всех окружающих, а считал только куклой для секса. А они могли и видеть человека в ней, тем более, что Поттеры вроде как светлые. А я скажу, что иметь в своем распоряжении метаморфа высшего уровня в качестве секс-куклы, это офигенно. Мало того, что она могла менять свою внешность как угодно, могла стать кем угодно и, если предварительно магией просканирует тело, то не только внешне будет соответствовать оригиналу, но и внутренне. А если постарается, то и сможет и возраст объекта менять как угодно. Так еще ко всему этому она может создавать дополнительные отверстия и модифицировать свои изначальные. Как пример, секс на Рождество, или то, что она создала для демонстрации у себя между ног еще два дополнительных входа и потом модифицировала, копируя влагалище реки Эммы. Еще одним извращением было то, что каждый мой вход в ее влагалище рвал ее плеву. Она помнила мой так и неотмененный приказ и постоянно возвращала свою пизду в девственное состояние. А шутки ради, приказав создать плеву в анусе, я понял, что такие шутки с метаморфом не стоит проворачивать, потому как, вгоняя в ее сраку член, я чувствовал, как рву целку. Хотя почему не стоит, очень даже стоит. Второй день, после того, как Читатонкс покинула нас через камин, ушел на отдых и общение с Эмэрикой. В этот день я обошелся без разврата, просто общаясь с женщинами и девушками. Ну, совсем без разврата не вышло, так как женщинам тоже хотелось внимания, и вечером я был утащен обеими старшими сестрами в спальню. Ну, а я и не против приласкать симпатичных дам, да и завтра надо будет уже возвращаться в Хогвартс. Всю ночь обе сестры, не замолкая, кричали и стонали, а я сношал их абсолютно не сдерживаясь и дал уснуть только под утро. В школу отправились отдельно, я с Джесс под мантией и тайными проходами, а Гера и Гермиона завтра пешочком до станции поезда в Хаксмиде, а оттуда со всеми на каретах в школу. Как раз будет последний день каникул, и ученики будут возвращаться в Хогвартс. Ушли мы еще рано утром, мне еще надо все воспоминания склона получить. Добрались до школы нормально и, судя по пустому главному залу, все еще спали и даже Дамби не было на месте. Хотя, получив отклик о местонахождении клона, понял, почему ее нет. Оставив Джесс завтракать, отправился в кабинет директора.